Добрый день. Мы, как обычно, сегодня с вами на нашем очередном виртуальном уроке. Рядом со мной наш товарищ Саша Козлов, который будет получать от вас вопросы. Я бы очень хотел, чтобы вы побольше задавали вопросов, потому что сейчас, в принципе, из-за нашей акции в Сочи, из-за того, что летнее время, многие находятся в отъездах, на дачах, тем более в воскресенье, пока приезжают вечером, наверное, домой. Так что мы не будем их затруднять с этими делами, не будем, может быть, идти дальше в нашем материале, а будем изучать, делать определенные такие конкретные отдельные уроки. Так что давайте сделаем с вами сегодня вот такой пример такого урока. Мы с вами изучим две статьи из книги Шамати, прочитаем их. И я попытаюсь рассказать, насколько это у меня получится, и вы мне поможете с вашими вопросами разобраться в этом материале. И потом, если у вас будут дополнительные вопросы, в общем, проведем приятное время, что называется. Книга Шамати – это очень особая книга. В принципе, это не книга. Там в начале, в предисловии я немножко об этом говорю, что это была тетрадь, которую постоянно мой учитель читал, брал с собой в дорогу. Если мы с ним куда-то уезжали, то он обязательно брал с собой тетрадку, я даже не знал, что в этой тетрадке. Он так в нее иногда заглядывал, так, знаете, поднимал очки, так одним глазом подсматривал, и потом опять что-то думал про себя. Потом опять что-то так подсмотрит одним глазом и опять думает про себя. Я не знал сначала, что. Так продолжалось несколько месяцев, когда я к нему пришел. Он еще мне ничего об этом не говорил. А потом говорит: знаешь, я тебе дам одну штучку, тетрадку, ты ее посмотри. Но он, конечно, понимал, что посмотреть я не смотреть буду, а сразу же ее сфотографирую. Я сразу же с этой тетрадкой, как я ее получил, рванулся в бюро, где это было давно, это было в 80-м году. Так что это были только особые места, где можно было тогда делать копии. Машины такие огромные стояли, не то что сегодня, и это стоило много денег. Вот я быстренько сделал копию с этой тетрадки и вернул ему на следующее утро. Он говорит: ну что, ты уже прочел? Я говорю: нет, но он понял, что я, конечно, сразу же оттуда содрал эту копию, и теперь буду спокойно читать, что я буду надеяться на то, что я просто так пролистаю. Она у меня осталась, я по ней, конечно, занимался. Он брал с собой эту тетрадку, если мы уезжали куда-нибудь на пару дней. Мы часто выезжали на пару дней на север страны, к озеру Кинерет, на Голланы. Он всегда брал с собой эту тетрадку, я тоже. И когда подошло время, и он умирал, то вечером, перед тем, как он на завтра умер, он дал мне свою уже оригинальную тетрадь, говорит: возьми это и используй это тебе. И поэтому, когда он умер, я решил, что я-то могу это использовать, но поскольку это такие драгоценные для всего мира рассказы о внутреннем постижении, о раскрытии души человека, то я не могу это использовать сам. Я боюсь держать это у себя, а может быть еще и я надеюсь, что много людей в мире будут, если в то время их было мало, практически не было, то они появятся, люди, которым это будет необходимо, как мне. И поэтому я ее выпустил, эту тетрадку в виде книжки, издал ее и выпустил ее всего лишь 500 экземпляров. Красненькая такая она была книжка. А затем я начал переводить ее на русский язык. И выпустил ее уже где-то в 94-м году. На иврите она вышла, эта красненькая книжка, где-то в году 92-м. А в 94-м, наверное, примерно, я выпустил ее на русском языке в переводе. И так и назвал ее, как и на иврите, она называется Шамати. Так она осталась и на русском языке называется Шамати или Услышанная. И так она с тех пор и гуляет по миру. Я считаю, что духовная работа человека, в принципе, изображена там в самом своем таком концентрированном виде. Так что эти статьи, это даже не статьи, эти маленькие спичи Баля Сулама, когда он их рассказывал во время трапезы или во время какого-то просто общения со своими учениками, они незаменимы. И просто нет им никакой возможности их чем-то другим заменить или восполнить. В наше время это уже выдержало много изданий на разных языках, вышло недавно на английском языке и распространяется там с огромным успехом в Америке. Я надеюсь, что те, которые нас слышат, еще не знают об этой книге, о Шамати на английском языке, то они это узнают и смогут приобрести. Она там находится уже в Америке у наших распространителей. Книга особая, правда, к ней на сегодняшний день есть еще очень много сопутствующего материала. Во-первых, письма Баля Сулама частично ее дополняют, статьи Баля Сулама, статьи Рабаша, ну и, конечно, наши уроки по всем материалам Баля Сулама и Рабаша, со всеми комментариями, объяснениями. Все, что мы делаем, это все дополняет этот раздел науки Каббала, раздел собственного личного духовного постижения, то есть раскрытие в себе такого органа чувств, который бы ощутил то, что стоит за гранями наших 5 органов чувств, наших телесных ощущений. Вот в этом и заключается эта книга. Что она делает, в принципе? Она настраивает человека. Но просто вот как музыкальный инструмент настраиваешь, и после этого он правильно звучит. Как приемник настраиваешь, он ловит волну, на которую ты его настроил. Также и эта книга «Шамати», она настраивает душу человека на прием духовного света, высшего света. И это в этом ее и уникальность. Значит, мы сначала с вами почитаем одну статью, это статья номер 153 из книги Шамати, которая называется «Мысль, следствие, желание». Не я выбирал, и клянусь вам, минуту до этого я не знал, что это статья, ее выбрал нам Саша Козлов. Я вообще никогда не выбираю материал, по которому я преподаю, вот он какой довольный. Так что все претензии к нему. Вот. Я его просто попросил перед уроком, давай сделаем какой-нибудь другой урок, не по этой теме, по нашей сухой теме, изучаем какую-то часть из статьи, изучаем какую-то часть из птихи. Все это людям и приедается, надоело, они не очень понимают, пропустили, если что-то им потом трудно нагнать. Будем делать такие сейчас пока короткие уроки, то есть каждый урок он сам по себе. Вот. И поэтому он нам выбрал эту статью. Так что давайте мы ее прочтем, и я попытаюсь ее объяснить. Значит, пишет нам Баля Сулам так. Мысль является следствием, порождением желания. Поэтому человек думает о том, к чему у него есть желание, и не думает о том, чего не желает. То есть мы с вами знаем, что самое главное и единственное, что создано, это желание. Желание насладиться, желание наполниться. И это определяет все. Направление желания, чем наполниться, оно движет всем. Весь наш мир состоит только из разного рода желаний. Неживая, растительная, человеческая природы. Они все состоят только из различного вида желаний. Сила желания определяет, это будет неживая, растительное, животное или человек. И сила желания в каждом из под этих видов определяет, какое там место в этой иерархии он занимает. То есть все определяется сверху вниз только желанием, мерой желания. Так вот, кроме желания, есть еще и мысль. Так Бааль Салам говорит, что мысль является следствием желания. То, чего мы желаем, к этому мы развиваем разум, мысль, мозг, наши направления уже, как реализовать желаемое, как получить желаемое, как к нему приблизиться хотя бы. Например, человек никогда не думает о дне смерти. И наоборот, всегда думает о том, что он вечен, потому что он желает быть таким. Ну а для чего же тогда разум нам дан, кроме желания? Если бы мы действовали только желанием, тогда мы бы были бы задействованы только как животные. То есть у меня есть желание, и у меня есть разум, который четко привязан к желанию, от него зависит, то есть существует только для того, чтобы реализовать данное желание в каждый данный момент. У человека разум выше, более развитый, чем его желание. И вот об этом он пишет Бааль Салам. Но у разума есть особая роль, и она заключается в его возможности увеличить желание. Если в человеке есть маленькое желание, и поэтому оно не имеет силы проявить себя и заставить человека достичь желаемого. То есть, я хотел бы чего-то достичь, но не так уж я этого и хочу. Как сделать, чтобы я захотел настолько, чтобы просто перевернул бы все, только бы достичь? Так вот, говорит Бааль Салам, думая об этом желании, постоянно себя на него настраивая, человек может увеличить и расширить это желание так, что это желание начнет требовать от человека его выполнения, его наполнения, его реализации. Из этого следует, что желание является основой, сутью человека, а мысль служит ему, желанию. Если желание большое, оно властвует над небольшими желаниями, подавляет их, поглощает их и выделяет только себя из множества желаний. Если человек желает увеличить какое-то небольшое желание, то может сделать это постоянной мыслью об этом желании. И в той мере, в которой будет думать об этом желании, в той мере это желание и увеличится. Поэтому сказано, что человек должен постоянно заниматься каббалой, поскольку от такого постоянного усилия мысли он увеличит духовное желание настолько из точки в сердце, что оно станет преобладать над всеми остальными. Оно станет таким главным, важным в нем, что он будет обязан его реализовать. Вот, в принципе, что он говорит. Ну, в принципе, да, конечно, из этой статьи можно, из этого спича маленького его, можно много сделать выводов. Во-первых, особенно, когда мы собираемся вместе. Чем больше я слышу, тем больше я потом думаю, проникаясь мыслью о желании к духовному, значит, оно у меня становится больше, выше. Если я вижу и чувствую по своим товарищам, по группе, в которой я занимаюсь, или по всей виртуальной группе, насколько они тоже устремлены к той же цели, то я использую чувство зависти, свое свойство зависти. Оно очень полезное, кстати говоря, свойство. Потому что благодаря свойству зависти я начинаю проникаться мыслями, чувствами, желаниями других, и тогда мое желание возрастает. От природы у нас есть желание только к нашему миру. А затем, когда мы в каком-то из определенных кругооборотов жизни получаем желание к духовному, вот как сегодня у вас, у слушателей, это желание очень маленькое. Оно недостаточное, совершенно недостаточное для того, чтобы достичь духовного. Мы должны его сами развить. В этом и заключается наша свобода воли. То есть, вот я жил на этой земле, проходил всевозможные кругообороты жизней, так называемые гильгулим. Гильгуль от слова «круг», кругооборот. Дошел вот до сегодняшнего момента в истории в своей. И тут у меня появилась точка в сердце. Кроме моих земных желаний, земные желания, еще получилось, появилась точка в сердце. Эта точка в сердце, она тянет меня вперед. Но она очень маленькая, точечная, буквально точка. Я не могу с ней сделать ничего. Я обязан ее увеличить. За счет чего я могу ее увеличить? Поэтому говорится, что это учитель, книги и группа. Это так называемое окружение. От которых человек может набраться дополнительного желания, и тогда из точки в сердце он достигнет того, что у него возникнет вот такой вот сосудик. Этот сосудик будет определенного размера минимального, так называемые 10 сферот. И тогда уже в нем он сможет ощутить высший свет. Так вот, для того, чтобы из маленького точечного желания прийти к желанию большому, тоже небольшое оно, но все-таки минимального размера, в котором уже различается духовная жизнь. Для этого нам необходимо окружение. Вот это окружение, оно состоит из учителя, из книг и из группы. И причем сказано, что многому я учился учителей, многому я учился от товарищей, еще больше учился от учеников. То есть, если мы преподаем, если мы пытаемся распространять, то мы от этого тоже, как сказать, воспринимаем желание тех, с кем контачим, кому преподаем, кому распространяем, или от кого учимся, или с кем вместе занимаемся, от всех. Надо пытаться прочувствовать желание к духовному у людей и брать от них только это. У каждого человека есть земные желания и духовные желания. Люди, я имею в виду, в группе, с которыми мы сталкиваемся, которые в мире находятся с нами в одной группе. Так вот, нам надо обязательно выбирать из них селективно только желание к духовному. И все время присовокуплять их к себе, собирать их. Вот как собирают ягоды с куста. Вот так вот собирать. Пока не соберутся все эти маленькие желания всех, проникаться этими желаниями. Пока они не соберутся во мне в минимальный духовный сосуд. Вот это самое главное наше проблема. А для этого мне надо принизить себя перед группой, перед другими учениками, для того, чтобы не смотреть на них свысока, а стараться проникнуться их желаниями к духовному. Значит, я должен уважать их желания к духовному. Я должен пытаться ощутить их, понять их. И тогда у меня очень быстро возникнет необходимое по мощности желания, и я смогу ощутить в нем уже высший мир. Это то, что он сказал нам, Баля Сулам, в этой своей маленькой речи. Есть вопросы по этой теме? Да, задали вам вопросы. Спрашивает нас из Стокгольма, из Швеции, Василий. Василий из Швеции? Да. Вот мир, а? Под понятием «мысль» подразумевается две разновидности, вопрос он задает. Мысли, которые приходят нам из ниоткуда, это, ну, имеется в виду из ничего, наверное. Ну да. Которые мы не можем контролировать. Источник неизвестен. Просто возбуждается в нас так флуктуально, да? Это да. Бродящие мысли. И мысли, как ответ на мысли из этого источника. Вот он просит разъяснить. Источник мысли и как мы на эти мысли реагируем. Источник наших мыслей мы не знаем. Мы находимся с вами в огромном информационном поле, которое держит на себе все миры. Это просто огромное информационное поле. Оно называется Творцом или Светом. И мы находимся внутри этого информационного поля. Знаете, как кубики в супе. Вот так вот мы в нем подвешены и висим. Вот у меня такое ощущение. Ну, так я могу передать, по крайней мере. Вот так мы находимся в этом поле. Оно просто пронизывает нас, окружает нас своим теплом, своей любовью. Настроиться на это поле, в принципе, мы можем, первое, увеличив наше желание к нему, но этого недостаточно. Мы, кроме этого, должны еще настроиться к нему в подобии ему, как приемник. Мы настраиваем на ту же волну, которая находится снаружи. И таким образом только эту волну мы избирательно воспринимаем. Так и здесь. Если мы хотим настроиться на это поле, на Творца, то мы должны настроиться в его подобие. Свойство Творца – это добро и любовь, отдача. Поэтому мы должны в себе постоянно-постоянно пытаться культивировать это свойство. Оно не может возникнуть у нас самостоятельно, но когда мы воспринимаем желание к духовному от нашего окружения, и когда мы во время учебы понимаем, что мы читаем о наших будущих состояниях, о наших духовных состояниях, то мы читаем практически вот здесь вот, о свете, о этом поле. Вот здесь вот находится тема, темы занятий. И когда мы читаем, учитель, группа, книги, когда мы устремляемся во время нашего общего занятия и пытаемся понять, что и не забыть, что мы читаем о нас, о нас в духовном мире, тогда мы вызываем оттуда на себя вначале исправляющий свет, первый, Ор-Макив, так называемый, который нас исправляет, который наше большое желание, но эгоистическое, делает в 10 сферот. Он оборачивает его в отдачу, в силу отдачи. И тогда свет уже входит в нас. И этот свет уже, который входит в нас, он называется Ор-Ешар. Вот так это действует. Дальше. Еще вопрос, Саш? Спрашивает вас Олеся из Москвы. Как осуществляется передача мысли на расстоянии? Как получается, что мы чувствуем друг друга? Можно ли сказать, что у меня есть не мои мысли и не мои желания? В воздухе же столько энергии, желаний других людей или кого-то еще. У человека никогда нет вообще своих мыслей и своих желаний. Он является полным произведением общества и того гена, из которого он родился. То есть ничего в нем нет своего. Все он получает. Часть от наследства, часть от окружающего общества, которое его развивает. Это семья, это более широкое общество, там детский садик, школа и так далее, и все средства массовой информации и так далее. Так что ничего у человека нет своего. Единственное свое, когда у него возникает свое, именно личное свое, это вот эта точка в сердце. Вот этот вот ген. Вот это желание духовное. Так, это духовное желание. Вот это его единственное его. Это этот его ген, или духовный ген. Все. Кроме этого тоже у него нет ничего своего. Этот ген у него, он к нему снизошел из мира бесконечности. Где он находится вместе со всеми остальными душами в абсолютно слитом с ними состоянии. Снизошел сюда, в наш мир, и вот проявился сейчас в человеке. То есть моя точка в мире бесконечности, корень моей души, вот она здесь проявляется во мне. А что с ней делать, вот это я реализую с помощью окружения. Мы сейчас изучаем по утрам статью Баля Сулама «Свобода воли». И он там пишет, что погружается зерно в землю, так, И в зависимости от того, сколько есть в земле минералов, влаги, температуры, в зависимости от этого, из этого зерна будет какой-то там стебелек, колосик и так далее вырастет из него. То есть от окружения зависит. Но от окружения зависит качество, быстрота. Вообще произойдет развитие или нет. Но что произойдет, это от моей точки в сердце. То есть я вырасту, мои данные разовьются, исконные. Поэтому человек не может себя менять, он не может ничего сделать. Он только должен подставить себя под окружение и под высший свет, а то, что с него получится в духовном мире, это уже так запрограммировано им. Он, в принципе, дойдет до того же состояния, из которого не снизошел в наш мир. Дальше. Дальше спрашивает вас Павел из Москвы. Может ли человек сам создавать новые желания, или он может только усиливать уже имеющиеся желания? Человек может с помощью окружения сортировать свои желания, выбирать нужные и отсортировывать ненужные. В этом и заключается его свобода воли. Он не просто увеличивает свои желания, и неизвестно какие. Он эти желания сортирует в зависимости от своей среды. То, что среда считает более важным, эти желания у него растут. То, что среда считает менее важным, эти желания у него перестают ощущаться, они как бы падают, вянут. И так он развивается. Поэтому самое главное – выбрать правильное окружение. Вся наша свобода воли только в выборе правильного окружения. Правильное окружение, оно мне позволяет, как в приемнике, настроить себя на самое правильное желание. Из множества желаний, которые есть во мне. Во мне есть абсолютно все желания. И убийцы, и насильника, и праведника, и кого угодно, и как угодно, и что угодно. Все абсолютно, весь набор желаний нашего мира существует в каждом из нас. Как выбрать те желания, увеличивая которые, я точно смогу постепенно достичь Творца. То есть, сужая их все больше и больше, заостряя их, увеличивая все больше и больше их, так сказать, пока они достигнут точно только того желания, которое является Творцом. Чтобы во мне было только оно. В этом не может помочь только среда. И, то есть правильно, постоянно, пишет там Бали Сулам в статье «Свободы воли», постоянно выбирая правильную среду, а что значит постоянно выбирая? Работая постоянно в одной и той же группе, но все время настраивая себя на получение от них правильной информации, правильного устремления, только этого устремления, только к этой цели и так далее. Я при этом выбираю из всех своих желаний, из всех своих проблем, которые возникают, всех путанностей, этих всяких в голове и в сердце, специально которые нам даются, чтобы мы быстрее отсортировали бы нужное. Поэтому человек должен правильно воспринимать, почему в нем происходят все эти внутренние смятения, спутанности, забывает, падает, снова устремляется к различным глупостям нашего мира и так далее. Это все для того, чтобы помочь ему быстрее отработать все свои вот эти состояния и выбрать из них только самое нужное, вот из самых этих концентрированных, собранных вместе правильных желаний, он придет к цели. Вот это и надо. Поэтому нам надо правильно смотреть на наши состояния, и чем они на самом деле хуже, чем больше нас отталкивают от духовного, чем мы более запутанны, надо правильно воспринимать. Это дано специально, чтобы из них ты мог еще правильнее, еще более точнее настроиться на цель. А иначе на нее не настроишься. Только из помех. Это так же, как любая следящая система. Когда летит, допустим, ракета, как она настраивается на цель? Только по ощущению своего отклонения. Она постоянно должна чувствовать вилянием вот таким вот носа на цель, насколько она отклоняется, и постоянно. Если она просто прямо будет лететь, она не почувствует цели. Она ее чувствует всегда в отклонении. Так и мы. Любая система так работает. И такая же методика настройки души на Творца. То есть постоянно я должен настраиваться на Него из ощущения себя ненастроенного, неправильного, отклонившегося и снова к Нему, отклонившегося и снова к Нему. Но между тем я все время продвигаюсь, и пока не попадаю в эту цель. Есть еще что-то? Или начать? Тогда? Ну, может быть, вот еще один вопрос задает Ирина из Москвы. У меня проблемы с приобретением желаний. А как это приобретаются? Их нельзя купить ни в какой аптеке, ни в каком супере. Желания, они могут быть приобретены только из окружающей среды, как мы уже сказали. Так в чем у нее проблема? Вот проблема как раз в том, что она из окружающей среды, как она пишет, не может их приобрести. Почему? А вот почему, может быть, ей надо как-то подсказать. И спрашивает о том, что, может быть, за отправную точку для роста желаний взять страдания, вызванные этим миром, или этого мало? Или все-таки работать надо с окружением? Я бы сказал так вам, Ира. Ни в коем случае страдания никогда не направляют на цель. Страдания, наоборот, подавляют человека. Человек думает, что страдая, он достигает чего-то или зарабатывает этим чего-то. Вот я столько страдал, и вообще это в нас, в тех, кто получил воспитание в России, это сидит глубоко-глубоко вот в крови. Я знаю это по себе. И вообще это возвеличивание страданий, почитание страданий, вознесение страданий как чего-то святого. Это абсолютно неоправданно. Абсолютно неоправданно, не находится ни в какой связи с целью творения. Нельзя ни в коем случае страдать, и не надо страдать. Вы этим ничего не зарабатываете. Вы этим, наоборот, ваша гордость при этом увеличивается. При этом увеличивается ваше требование оплатить вам ваши страдания. Что мне положено, я уж так страдал, что, наверное, мне положено многое. Есть такое даже, что берут на себя страдания. Специально страдают. Это абсолютно неверный путь. Абсолютно неверный путь. Значит, к цели можно устремиться только желанием достичь цели. И в этом движении к цели есть тоже большие-большие ограничения и страдания. Но они должны быть целенаправленны. То есть страдания от того, что я не достигаю цели. Страдание любви. То есть стремление к цели такое, что ты страдаешь, почему ты еще ее не достиг. А что значит, почему ты ее еще не достиг? Почему ты еще не настроился на то, что средство, что свойство, извиняюсь, почему ты еще не настроился на то, что свойство любви, отдачи, взаимодействия, поручительства, почему эти свойства в тебе не самые главные? Почему ты еще не чувствуешь, что это только этого ты должен достичь? Вот от этого страдайте. Страдайте от того, что вы думаете о себе, о своем эгоизме, а не о том, чтобы достичь свойства Творца и тогда таким образом соединиться с Ним, подняться на Его уровень. Это первое. Второе. Насчет того, что вы не можете развить в себе правильное желание к духовному. Из-за якобы отсутствия среды окружающей. Вы пишете нам из компьютера. Перед вами огромная виртуальная группа, русскоязычная и на других языках. Огромнейшая, в которой существуют миллионы людей, сегодня уже занимающиеся в нашей системе, устремленные к этой цели, раскрывающие для себя эту методику. Вы уже ощущающие, что это практическое постижение целетворения, что это то, что выводит человека в ощущение вечности, совершенства, поднимает его над его животным телом и дает ему уже сейчас ощущение вечного существования. Это огромное количество людей во всем мире. Если вы не можете с ними сконтактировать и получить от них правильное восприятие, воодушевление, то проблема в вас, но не в них. Вам это дано. Есть средства коммуникации, все возможности, много всевозможных сайтов, блогов, чего только форумов, чего только нет. Если вы не можете найти рядом с собой группу, и даже если вы ее нашли, все равно перед вами есть уникальные возможности, которых не было еще 20 лет назад, в мое время. В мое время была только книга и несколько человек, которые желали заниматься максимум. Всего лишь там со всего мира, может быть, 15-20 человек. Во всем мире. Во всем мире. Понимаете? То есть это все появилось буквально 15 лет назад. Даже меньше, 10 лет назад все это возникло. Эти тысячи людей, которые стремятся подняться над нашим миром, приподняться над ним. Так что, если вы не можете от них получить их устремление, то проблема только в вас. Я лично получаю огромные желания, огромные устремления, силу, энергию от тех, с кем я вместе занимаюсь, хотя я преподаю, и тех, с кем я общаюсь. Мне это дает огромные силы. Я думаю, что иначе я бы вообще бы не представляю даже, как бы двигаться вперед, я бы точно не двигался. Человек не может, любой самый высокий человек, самый большой человек, не может двигаться вперед, если у него не будет окружения. Окружение – это как земля с влагой, с температурой для упавшего в нее семени. Понимаете? Так что семя вы можете посадить, но если не будет ничего соответствующего, то оно не прорастет. Оно может быть самым хорошим. Поэтому все зависит от среды. И тут никуда не денешься. Мы сегодня утром изучали притчу о таком мудреце, который жил примерно 3000 лет назад. Не 3, 2400 лет примерно назад. 2400 лет назад. Звали его Йоси. Так он, к нему пришли посланцы из города, какие тогда были города, маленькие городки, там несколько сот человек, которые пригласили его к себе. Он был очень бедным, но очень большим мудрецом. И преподавал жителям своего города Кабалу, и они были все его группой. И вот так они жили, общиной. Но он сам был бедным человеком, я не знаю даже, чем он зарабатывал. Каббалисты никогда не брали деньги за свои занятия. К нему пришли из другого города люди, богатые. Говорят, у нас нету никого. Мы все желаем иметь учителя. Мы хотим, чтобы ты переехал к нам. Мы дадим тебе все. И создадим условия самые шикарные для того, чтобы ты занимался у нас. У тебя будет все. И огромный зал для занятий, и люди, и все-все. Он говорит, я не могу к вам уйти, хотя я понимаю, что вы желаете, чтобы тоже подниматься и заниматься. Но если я к вам уйду один, то я не смогу существовать, я не смогу двигаться дальше. Мне необходимы эти мои ученики, с которыми вместе я, от которых я беру желание и энергию. Представляете, такой мудрец, относительно которого все были просто нули. То есть не имеет значения, большой человек или маленький человек, если он не выбирает правильную среду, если он не может ее использовать, ему ничего не поможет. Поэтому мне вас жалко, я надеюсь, что вы найдете все-таки правильную связь с окружением. Если у вас его нету рядом, то виртуально. Виртуально это то же самое, потому что мы находимся в море информации духовной. И только от вас зависит, как ее получать. Вот она вот, где, вот здесь везде существует. Дальше. Вопрос из Франции задает вам Мишель. А действительно ли запутанность желаний людей – это процесс, который возбуждает точку в сердце? То есть верно ли, что это вот запутанность желаний? Нет. Точка в сердце, она возбуждается, потому что человек уже прошел все свои предыдущие желания, отработал все свои земные желания. Он отработал все свои земные желания в предыдущих кругооборотах жизни. и пришел вот сейчас к такому состоянию, когда все земные желания, они практически не представляют ему интереса. Они уже им отработаны. Он уже увидел, что даже если он будет самым богатым, самым известным, самым властным, самым-самым-самым, это, может быть, его запутает, конечно. Он начнет этим заниматься с утра до вечера, люди начнут ему забивать голову, он начнет крутиться туда-сюда, что же ему делать со своими деньгами, со своей властью. Он начнет, конечно, забываться в такой жизни. Но наполнить она его все-таки не наполнит. Есть жизнь, она краткая, и ее наполнением внутри этой жизни не наполнишь. Все равно ты остаешься ни с чем. Так вот, когда человек уже доходит до такого состояния, что он это осознает, это проявляется в основном в наше время. Тогда в нем возникает точка в сердце. То есть к нашему миру отрешенность, пустота, депрессия. И возникает на фоне этого точка в сердце, новое желание, которое уже выше нашего этого мира. Только таким образом это возникает. Вопрос из Испании. Задает вам Франциско Антонио из Ла-Манча. О, сэр Ла-Манчский. Да. Перед тем, как выбрать желание из среды, я должен знать, какова моя цель здесь, в этом мире. Как узнать это? Среду надо выбирать очень просто. Нам Бааль ха-Сулам рассказывает об этом в начале предисловия к Талмуд эстрасферот. То есть есть у нас самая ценная книга по Каббале, самая центральная. Это учение о 10 сферотах. Талмуд эстрасферот. Это 6 томов, серьезных таких, больших и очень сложных. К нему дается, к этому Талмуду 10 сферот, предисловие. Талмуд это учение в переводе. К нему дается предисловие. В предисловии сказано, что эта книга, эти 6 томов предназначены для людей, у которых возникает простое желание узнать, в чем смысл нашей жизни. Вот и все. Этот вопрос приводит человека к Каббале. То есть этот вопрос, конечно, может быть задан во многих всевозможных аспектах и на различных уровнях, но если этот вопрос задается действительно уже из самой внутренней точки человека, из точки в сердце, что мы говорим, то это вопрос на самом деле о смысле жизни, он является вопросом о корне жизни, о его источнике, откуда я и куда я. Вот это подсознательное ощущение в человеке, что он откуда-то снизошел и к чему-то должен обязательно прийти. Есть начало и конец меня. Оно его двигает вперед. И тогда этот человек достигает места определенного в нашем мире, где он может найти ответ на этот вопрос. То есть его свыше это поле, и это его точка в сердце, как потенциал в этом поле, приводит к точке равновесия. Приводит в группу, к книге, к учителю, где он может получить информацию, где он может начать себя наполнять. Это происходит независимо от человека. В нашем мире мы не видим этого, почему мы уходим с одного места на другое, двигаемся. Даже самое вот это простое движение, что сейчас я делаю рукой. Я делаю, потому что возникает желание, определенные потенциалы в этом поле. И оттуда нисходит указание, и я после этого уже делаю какие-то движения. Это мы с вами еще будем проходить в разделе постижения реальности. А точка в сердце, она приводит человека к месту в нашем мире физическому, где он может получить уже методику развития этой точки. Это книга, это учитель, это группа, и тогда уже он начинает себя в ней развивать. То есть окружение он находит, но это не все. Кроме этого окружения, он должен сейчас подставить себя под это окружение, он должен его сделать под себя. То есть он должен принизить себя относительно окружающих, чтобы получать от них желания, направления,

Ну, у нас, правда, есть еще несколько вопросов по той теме, но я думаю, что мы ее затронем в этой в следующей теме. Она тоже взята из статьи Баля Сулама из книги «Шамати». Называется статья номер 68 «Связь человека со сферот». Я прочту, ну и по дороге буду объяснять, потому что здесь вообще не знаю, насколько мы сможем углубиться в эту тему, но она очень важная. До грехопадения тело Адама состояло из бины и малхут, де малхут мира Асия. И были в нем света Наран, мира Брия. И на... Ой-ой-ой, неужели мы это сможем объяснить? Ну, немножко-то надо поработать. Немножко поработать. Конечно. Студенты наши, они читают книги. Это... Сложно, да? Знаете что, как мы сделаем тогда? Может быть, вторую часть? Нет, нет. Тело Адама имеется в виду сосуд. Не наше тело, конечно, физическое, а желание. Это желание состоит из, он говорит, трех свойств. Бина и малхут де малхут мира сия. То есть... Я не представляю, как я это смогу им объяснить. Серьезно. Ну, давайте все-таки попробуем, ладно. До грехопадения мы можем изобразить все наши свойства в виде 613 свойств или 613 желаний. 248 и 365. Так они делятся между собой. Все они до грехопадения были с намерением отдачи. То есть все 613 желаний, составляющих нашу душу. Ведь, в принципе, Творец ничего не создал, кроме этого, этих желаний. Или этого одного желания, которое состоит, в свою очередь, из 613 частей. Творец создал только их, и они делятся между собой вот на такие две группы. 248 желаний и 365. Все эти желания изначально, они были с намерением отдачи. Отдавать. То есть их применение было отдавать. То есть, в итоге желание насладить себя. Но я их применял всегда для того, чтобы понять другого, чего он желает, и наполнить его. Вот в таком состоянии была одна общая душа, которая называлась Адам. В этом Адаме эти 613 желаний... Они работали в таком состоянии. 248 желаний. Они работали на отдачу. Отдача. А 365 желаний, они не работали, были сокращены. Потому что он не мог с ними справиться, ради других отдавать, ради других думать. Уж слишком эти желания были эгоистические. Поэтому эти желания работали на отдачу, а на эти желания было сокращение. Поэтому говорится, что до своего грехопадения Адам находился в райском саду. То есть у него был свет, который заполнял вот эту его верхнюю часть. Свет этот назывался Наран. Наран. Наран – это значит нефеш. Три света. Руах и нешама. Так называются три света, которые заполняли его душу. Наран, сокращенно. И нельзя было ему употреблять вот эти вот желания. То есть нельзя было есть плод с дерева познания добра и зла. То есть вот эти желания не были сокращены, они были очень сильные, настолько, что он не мог с ними справиться. Он просто не должен был их использовать. Это древо, древо познания. А это все называется райский сад. То есть много-много всяких желаний, с которыми можно работать. Райский сад. Что затем произошло? Возникло такое в нем состояние, когда он подумал о том, что может и эти желания, 365 желаний, использовать ради отдачи. В нем возникло вот такое желание, то есть вопрос такой, я могу их использовать ради отдачи. Он начал об этом думать и начал выявлять в себе определенные для этого основания, обоснования. Вот эти определенные обоснования, которые он в себе выбрал, они называются здесь переходным состоянием между верхней и нижней частью. Они называются ребром цела на иврите. Вообще цела – это и цель. Цель как тень. Вот отсюда вот у него и получилось это ребро, потому что переход от части, где можно использовать желание, и от тех, где нельзя, это называется грудь. На иврите хазе. А здесь ребро. Цель. Цель на иврите. И из этого места, перехода между желаниями, с которыми можно работать и с которыми нельзя работать, и возникло вот это вот такое переходное желание непонятное, которое называется «женщина». На русском это «Ева», а на иврите она называется «Хава». Вот такое желание. То есть Адам представлял из себя совокупность всех желаний. И вдруг у него выделилось такое желание, в результате его стремления работать полностью в подобие Творцу, а не только с верхней частью. Выделилось такое желание, которое отдельное, которое, с которым он начал как-то думать, работать, а что же мне дальше делать, как я могу еще больше прилепиться к свету, наполниться светом, сделать еще больше себя подобным свойству отдачи. И тогда в нем начало выделяться вот это вот желание, которое называется хава. Жена, женщина. Он начал об этом думать. Его парцуф, то есть те желания, с которыми он работал, заканчивался на хазе, на груди. А сейчас он начал когда думать, как он может использовать эти желания, то он начал думать уже о нижней части парцуфа, которые заканчиваются уже не там, где хава, вот это вот желание, ребро, а там, где самое нижнее желание, оно называется змей. Или на иврите нахаш. И тогда у него вдруг получилось, как бы, что он может действительно добраться до самого низа своих желаний и использовать их ради отдачи. И он на это пошел. То есть он начал понимать, что в принципе его задача, таки на самом деле, для чего он создал, заключается в том, чтобы наполнить полностью вот эту свою часть, все эти желания, тоже высшим светом. Не только вкушать от райского сада все, что там есть, то есть наполнять высшим светом вот эти 248 желаний, а и 365, причем это самое главное, потому что в них должен войти самый большой свет, древо познания добра и зла, чего раньше не было. Древо познания добра и зла. Самое главное. И он притянул к себе этот свет и начал наполнять эти желания. Он думал, что он сможет сделать это ради отдачи, для того, чтобы полностью уподобиться Творцу. Ведь в таком состоянии, когда он только в 248 своих желаний наполняется, он подобен Творцу только как маленький ребенок. Только чуть-чуть так отдает, улыбается, как бы, но не может со своими эгоистическими, серьезными желаниями, которые находятся у него в нижней части его парцуфа, его сосуда желаний. Он работать не может. А здесь он пожелал это сделать, быть полностью подобным Творцу. Но в итоге у него это не получилось. Он не учел, что здесь находится во всех этих желаниях вот это вот желание огромное, страшное, которое называется змей. Самое последнее желание, которое человек не в состоянии никогда исправить сам. Никогда. Оно исправляется только после нашего вот этого сегодняшнего духовного восхождения, которое мы начинаем сегодня во всем мире. Так вот, в этом-то и заключается грехопадение Адама. То есть желание было у него святое. Достичь полного подобия Творцу, быть полностью отдающим вне себя. Выйти из себя, из своего эгоизма. А в итоге наличие вот этого вот змея в конце его парцуфа, этого исконного желания, из которого создано все. Вы знаете, как мы говорим о том, что Творец вначале был только свет. Только свет. И этот свет создал желание. Первую стадию. Исконное желание. И потом это желание развивалось. Так вот это вот исконное желание, оно и является этим змеем. Его невозможно исправить. Ничего нельзя с ним сделать. Но зато его надо обнаружить в себе. Для того, чтобы можно было избавиться от него и работать со всеми остальными желаниями. Что получилось в итоге грехопадения Адама? Почему он должен был обязательно пройти эти состояния? Все, что мы проходим, мы обязаны пройти. Потому что мы не знаем тогда добра и зла. Добра и зла мы не знаем. Мы не можем различить добро и зло. Сейчас, когда после грехопадения он упал, этот Адам, и у него смешались все эти желания, и все они эгоистические, сейчас с помощью Ормакив, окружающего света, во время учебы, мы начинаем сортировать эти желания. Мы выясняем из них вот это желание, которое называется змей, или оно еще называется лев, лев эвен, о лев а эвен, каменное сердце, то есть не воспринимает, которое никаких воздействий на него света окружающего. Мы выделяем эти все желания, мы определяем их как зло, а все остальное определяем как добро, с которым мы можем подняться к Творцу. Вот эта сортировка нашей души, это называется сломанная душа. Это сортировка нашей души под воздействием Ормакиев, который мы вызываем в результате нашей учебы, работа, книга, рав, распространение, то есть окружение. Вызывает Ормакиев. Постепенно, постепенно мы таким образом и достигаем исправления. Вот об этом он желал нам здесь рассказать. Ну, я думаю, что больше я просто не в состоянии здесь что-то извлечь. Эта статья очень-очень... Вы можете почитать, 68-я статья из книги Шамати, но она сложная. Или если вы подготовитесь хорошо и скажете мне, что вы готовы, то я смогу с вами уже ее пройти. Но после того, как вы будете ее... Ну, прочтите ее хотя бы раз 20. А после этого мы попробуем, когда у вас уже будут здесь внутри находиться данные, правда, они будут непонятны и все это, но вы будете хотя бы привыкнувшими к словам, то уже смогу я после этого привести вам эти слова в какой-то порядок. Есть, наверное, вопросы? Да. Или такая сложная тема, что и вопросов нет? Ну вот один вопрос, по крайней мере. Один вопрос? Такой интересный. Спрашивает Фредерик из Франции. Если существует какое-то равновесие между силами положительными и отрицательными, то должна быть какая-то центральная точка равновесия. Вот, может быть, как-то это можно связать? Он совершенно прав. Есть точка равновесия между положительными и отрицательными силами. Во-первых, я хочу здесь еще добавить. Свет, который строит из точки, вот эта точка, это называется из ничего. Появление желания... Желание из ничего проявляется в свете. И затем свет своим воздействием на это желание строит уже как бы его в расширенном виде. В этом свете существует 613 светов. И поэтому, когда он воздействует на желание, на эту точку, он строит 613... желание одно, состоящее из 613 желаний. То есть свет является как бы патрицей, что ли, или как еще сказать по-русски? Пуансона матрица, можно сказать. Пуансона матрица, да. То есть в свете существует 613 светов, и все их он вбивает в как в пластилин, вбивает в себя свою форму внутрь пластилина, и таким образом строит из одного желания, аморфного, еще никак не собранного, не имеющего никакой своей формы, не имеющего никакого своего устремление, он строит из этого одного аморфного исконного исходного желания 613 отдельных желаний. Вот откуда у нас эта цифра. Почему в свете есть 613 цветов, мы с вами будем потом разбирать. Теперь он говорит нам, он спрашивает нас, товарищ, откуда? Из Франции, Фредерик. Фредерик из Франции. Я, кстати говоря, вижу тут Кёльн, Филадельфия. Откуда мы получаем? Очень мы получаем много от них вопросов, да? Из Кёльна в том числе, есть из Австралии, из Соединенных Штатов. Ну, я вижу. Из Мексики. А вот сейчас Питер, Москва, вот Австралия, да, привет. Минск даже есть тут, Чили. Из Новосибирска. Всем огромный привет. Всем-всем огромный привет. Я очень рад, что вы сегодня с нами на уроке. Значит, если нейтральная, знаете, нейтральная полоса, это очень важно, потому что в этой нейтральной полосе-то мы, наверное, и должны существовать. Если мы возьмем всю систему желаний, которая в нас находится, который называется Адам, и каждый из нас называется Адам. Значит, разделим ее на верхние и нижние части, то получится так. В верхней части, как мы назвали, 248 желаний, в нижней части 365, итого 613. А есть еще нейтральная часть, которая называется нога. Не нога, а нога. Это нейтральная часть. Нейтральная часть. То есть здесь, когда находится человек, он не относится ни к плохим желаниям, которые у него внизу, ни к хорошим желаниям, которые у него наверху. Как мы говорили, эти желания отдавать, а эти желания получать. А есть между ними вот такая вот нейтральная полоса. И она называется клипат-нога. Значит, если я нахожусь в своих желаниях получать, я обязательно грешник. Если я нахожусь в желаниях отдавать, я обязательно праведник. Ничего тут я уже не могу сделать. Эти желания, они во мне работают. А человек должен понимать, что он каждую секунду времени, каждую минуту времени находится в промежуточном состоянии. Каждую минуту мы должны себе представлять, что мы находимся вот здесь. Это я сейчас. Между двумя желаниями. Они надо мной не властвуют. А я выбираю относиться к высшему желанию или к низшему желанию. И так ежесекундно, что я хочу, чтобы было у меня в разуме и в сердце. В этом заключается наша свобода воли. Каким образом я это могу сделать? Опять-таки, никак я не могу это сделать, только лишь привлечением на себя, я, если буду заниматься в группе, то есть окружение. Так. Возбуждать при этом свет, ормакиев, который будет на меня нисходить, и который тогда будет меня поднимать вверх. Никогда сам себя я исправить не могу. Поэтому всегда через группу, через распространение, через учебу, через влияние группы на меня, я только таким образом могу подняться. Для чего это сделано? Для того, чтобы мы могли точно контролировать себя, поднимаемся ли мы к духовному. А подъем к духовному – это значит большее слияние со всеми остальными. У нас там есть, может быть, клип о шестеренках, но новый, не тот, который показывали раньше, а вот новый. Да. Нету этого клипа. Значит, тогда еще вопрос. Да. Вот каббалисты из Франции очень активно вас спрашивают. Мишель... Нельзя же все время только Франция. Самый глубокий вопрос. Я просто не могу отказать. Не-не-не. Мишель, тоже по теме. Это называется «Москвич», а? Дальше. Значит, вопрос такой. Мишель из Франции. Желание человека относительно Творца... всегда выстраиваются относительно Творца. Почему они называются грехом? Может быть, это желание Творца было привести человека к такому состоянию? Конечно, все, что произошло с нами, это все сверху произошло. Ничего мы не прегрешили, Адам Аришон не прегрешил, ничего, никакого греха не было. Это все называется просто нашими словами грехопадение. И так далее. Это все приготовлено просто для того, чтобы приготовить для нас всю эту систему, чтобы мы, занимаясь в ней, работая в ней, могли бы в себе отсортировать добро и зло, вылучить как бы из этих всех наших желаний самое важное желание и устремленное именно к высшей силе, к подобию ей, к связи с ней, Для этого мы должны были сорваться с высоты духовной, упасть до нашего мира, в нашем мире пройти всю эту историю, перемешаться, прийти к тому состоянию, в котором мы сегодня. Ничего, то, что произошло до нашего времени, до нашего дня, до сего момента, от нас не зависело. Вот с данного момента и далее все зависит от нас. Ну, дай какой-нибудь вопрос из другой части мира. А, пожалуйста, вот вопрос из Соединенных Штатов, спрашивает Людмила. Количество дней в году и 365 желаний имеет ли какую-то связь между имеет собой? Связь, мы об этом будем потом говорить. Не хочу сейчас распыляться. Здесь все, что мы можем только себе представить в нашем мире, времена года, планеты, материки, расы, мужчины, женщины, все, что хотите, все находится внутри вот этого Адама, в его внутренних или во внешних желаниях. Наш мир разделен по этому подобию человека. Он состоит из таких слоев и структуры вот этого Адама. Если мы будем ее рассматривать глубже, мы будем видеть все, что происходит с нашим миром, включая наш характер, языки, связи, прошлое, будущее. Все находится здесь. Вот в этих вот 613 наших желаниях и ступенях их реализации. Каждый может здесь себя найти, свою душу, узнать все свои прошлые состояния, будущее состояние, все здесь есть. Но не сегодня еще. Дальше. Вопрос из Израиля. Дай что-нибудь в Москву, Питер. Сейчас. Что такое отношение к другому, спрашивают. Отношение к другому, да. Поскольку Адам – это общая структура, а я всего лишь одна маленькая ее часть, вот это я. Для того, чтобы мне стать Адамом, для этого мне надо обязательно соединиться со всеми остальными. Пока я с ними не соединюсь, я не буду Адамом. Поэтому и говорится, возлюби ближнего, как себя. Возлюби, значит, воссоединись с ними. Это все ты, это все твои желания, начиная от них приобретать. Их желание включать в себя. Таким образом ты станешь вот таким одним большим. Тебя заполнит свет Творца, и ты таким образом станешь равным Творцу. Так что только в таком ключе, включая все в себя, все остальные души, когда ты становишься одним единственным творением против Творца. И так каждый из нас, исходя каждый из корня своей души, это ты. А это ты, и каждый из нас так относительно всех остальных, и мы никому никогда друг другу не мешаем. Каждый из нас накладывается друг на друга, вот на этот Адам, он для каждого из нас разный. Я со своей точки, ты со своей точки, он со своей точки, и поэтому каждый приобретает мощность этого одного, единственного, бесконечного сосуда с бесконечным светом. Этого мы должны достичь с вами сегодня, сейчас. В этом мире, независимо ни от возраста, ни от пола, ни от происхождения, ни от чего. Если в нас есть эта точка, мы можем ее развить до вот этого состояния. Я вас уверяю, это возможно, все зависит опять-таки от чего. Развивайте свое желание в правильном окружении. Давайте посмотрим с вами еще какой-то клип, и на этом закончим с вами сегодняшний урок. В следующий раз присылайте нам темы, которые бы вы хотели разобрать, и русские группы, побольше вопросов. Я жду с той стороны каких-то вопросов. Может быть, на один вопрос ответьте еще? Давай. Спрашивает вас Дима из Москвы. Да. Змеем можно назвать свойства сосуда, тогда как остальные желания – это качество сосуда. Это верно или что-то не так он понял? Нет. Змей – это такое желание, которое мы не можем исправить. Мы можем исправить все наши желания на отдачу. Кроме желания, которое называется змей. Оно остается до самого последнего состояния. Когда мы исправляем абсолютно все. Вот есть у нас здесь все желания, кроме змея. Да, вот это вот змей. Самое последнее, самое страшное желание. Да? Мы все вот эти вот исправляем за 6000 лет. И в самом конце исправляется вот это вот состояние змей. Сверху, после того, как мы все это исправили, это исправляю я. Исправляю я, а этот змей, он исправляется сверху. исправляется свыше. Мы не будем об этом змее сейчас думать. Нам главное накопить сегодня хорошие желания, собрать их от всех, от всего нашего окружения, от группы местной, общей. Приезжайте к нам на стажировку, мы с удовольствием вас примем. Короче говоря, включайтесь в общее желание. И вы не представляете, как за маленькое время, за несколько месяцев, вы уже будете почувствовать, как вы поднимаетесь и выходите в более широкий мир. Удачи вам, спасибо за участие и до следующего воскресенья. До свидания.